«Молодец», – констатировал Афанасий Петрович, не забыв перед разговором с внуком рублем отдарить стрелкой и отпустить его на заслуженный отдых. Остальных бойцов награда ждала позже. Однако мыслями глава был явно не здесь. Во всяком случае, хваля Владимира, он задумчиво смотрел куда-то в сторону реки. «Твой следующий шаг?» – поинтересовался дед, взора задумчивого от осеннего пейзажа не отводя. «У меня еще один бой», – коротко сообщил Влад, нахмурившись. И он как бы не посложнее предыдущего был. «Схватка предстоит один на один, без поддержки, да еще и на дистанции клинча, а из оружия лишь логика и аргументы. Что от меня требуется?» – отрывисто бросил глава, оборачиваясь к парню. Тот стесняться не стал и выкатил список. Дед, выслушав, лишь понимающе покивал. И спорить не стал. «Иди, я все подготовлю». Буровин-младший спорить со страшим родичем не стал, лишь кивнул отрывисто и вышел из комнаты. «Только русский человек может страдать при температуре плюс 30», усмехнулся себе под нос Влад, с удовольствием припоминая летние денечки. «А затем растопить баньку до 90 градусов, чтобы слегка освежиться». Смех смехом, но на улице действительно стало холоднее. Даже раненым пришлось оставить несколько обогревательных мокров, иначе смерть от холода была бы куда более вероятным сценарием, чем от ран. Старый защитник, правда, ворчал, что сплошное это разорение и баловство. Влад отреагировал на это очень спокойно. «Хорошо», – кивнул он Тарасу Васильевичу, протягивая свой револьвер рукоятью вперед. «Добивай». Старик опешил на несколько секунд, после чего, окинув взглядом пленных, вновь посмотрел на оружие в руках сюзерена. Прыти у него явно поубавилось, а потому он лишь четко выполнил разворот через левое плечо и направился в сторону транспорта. «Владимир Сергеевич, здрасте!» Отвлек парня от грустных мыслей стройный хор девичьих голосов. Целых три молоденькие девчушки, на которых из одежды всего-то и было, что по широкому полотенцу, да шапочке из плотного войлока, рады были приветствовать своего господина. Причем рады, было упомянуто вовсе не для красного словца. В банщице девицы отбирались сугубо на добровольной основе. Да еще и конкурс на каждое место был очень даже не слабым. Настроение тут же скакнуло вверх. И даже из головы на время выскочили всяческие мысли о предстоящей бойне. Тем более, когда он через пару часов довольный и расслабленный вернулся в дом, его уже ждал целый арсенал для следующего сражения. «Ну, Потапыч, выручай», – выдохнул парень и принялся споро одеваться. Время отдыха кончилось. Глава 11. Владимир поудобнее перехватил укороченный карабин. Не то чтобы он мог сейчас чем-то действительно помочь. Однако, во-первых, сжавшиеся на цевье пальцы дарили какую-то уверенность, а, во-вторых, в случае если резко придется отпрыгнуть в сторону, оружие не будет мешаться. «Ну, Потапыч, выручай», – негромко выдохнул Влад. Откуда-то изнутри вновь пришла уже привычная волна тепла, только не было в ней на этот раз ни поддержки, ни одобрения. Расшифровать послание можно было как «сам выпутывайся». «В чем-то даже логично», – кивнул своим мыслям молодой человек, аккуратно приближаясь к форту по небольшой дуге, будто заранее надеясь оценить масштаб разрушений. Вопреки самым мрачным прогнозам до чистокола он дошел без каких-либо проблем. Окружающий мир радовал столь умиротворяющей тишиной и спокойствием, что парень прошипел себе под нос. Не к добру. Карабин, рюкзак и местный аналог ременной транспортной системы с прицепленной к ней кобурой револьвера Буровин оставил, едва миновав распахнутые ныне настежь ворота. Воровать тут некому. С собой он взял лишь большую картонную коробку, которую до того тащил в руке. «Эй-эй-эй!» – негромко протянул он. «Есть тут кто?» С трудом подавив желание таки вернуться за револьвером, парень сделал еще несколько шагов вперед. Впрочем, оружие оказало бы лишь эффект плацебо. Некому здесь напасть на хозяина местных земель. В сердце леса не то что зверь, а и комар не нападет. Кроме разве что. «Евеилсия!» Синхронно протянули нараспев аж два голоса. Два очень нетрезвых женских голоса, стоит уточнить. Оттого-то девочки не очень соображали, с кем именно разговаривают. «С этим однозначно нужно что-то решать», — отметил про себя Буровин, делая шаг вперед. Внутри форта царил погром, вполне привычный. Основное рабочее место травницы никогда особым порядком не отличалось. Однако сегодня, если приглядеться, можно было заметить и новые штрихи. Разбитую чашку, поваленную вазу с каким-то растением и следы начала процесса наведения уборки. Затея сия успехом не увенчалась, и причина срыва грандиозных планов стояла на столе. Оптимист бы сказал, что полуполная. Парень вздохнул. Сейчас у него было не очень много времени, чтобы решать возникший совсем недавно, но уже наболевший вопрос с Ликой. Да и смысл о чем-то договариваться с пьяной женщиной, с пьяным мужчиной, надо сказать, тоже смысла немного, но он их здесь не наблюдалось. «Вы б хоть закусывали», — вздохнул он, выставляя коробку на стол. Две любопытные мордашки тут же подались вперед с целью найти ответ на вопрос, о че притащил. «Ты такой милашка», — протянула Лика, счастливо взмахнув рукой, явно пытаясь зацепиться за Влада. «Выпей с нами». Промахнулась, надо сказать, однако все же на ногах устоять умудрилась, с видимым трудом, но это радовало. Буровин с подозрением взялся за стакан травницы и аккуратно поднес к лицу. Пахло приятно, травами и какими-то специями. Попробовав буквально на язык, барон оценил крепость напитка, попутно поразившись тому, что две печушки умудрились усидеть почти полбутылки столь крепкого пойла. Хотя, говорят, какая-нибудь калибри способна выпить в 7 раз больше собственного веса. Конфетки. Не менее счастливо присоединилась к своей собутыльнице Анечка, сумев таки сфокусировать взгляд на содержимом презента. Ну а что, собственно говоря, Черновласка получила задание остановить Лику, она это сделала, способ никто не уточнял, вот она и воспользовалась максимально ей удобным, или первым в голову пришедшим, это не важно, главное, результат есть, отчасти даже положительный, во всяком случае, никто никуда не ушел, но поговорить сейчас хоть сколько-нибудь серьезно не получится, а ждать пока обе придут в себя попросту не времени, его ждет очередная встреча, и вот ее Буровин совершенно точно не собирался отменять, самым лучшим вариантом было бы привести сюда 2-3 бойцов рода, чтобы они проследили за беспокойными малышками, да вот только мало у Буровиных людей, которые без особого вреда смогут пробыть здесь достаточно долго, а деда Тараса гонять, вариант, конечно, но такой себе. Он за старшего остался в отряде Влада, а полностью лишить управления новоиспеченных гвардейцев идеи было такой себе, особенно в свете хоть и крайне маловероятного, но таки вполне себе возможного ответного визита Кабановых с ростовщиками на пару. Аня попытался привлечь к себе внимание барон. Актовна попыталась выпрямиться по стойке смирно девушка. Получилось так себе, баланс что-то подводил, да и гораздо солиднее попытка бы смотрелась, если бы она сначала прожевала конфету, а не пыталась доложиться с набитым ртом. «Тот флакон еще у тебя?» – неожиданно похолодел парень. В таком состоянии защитница могла и потерять его, это было бы очень не кстати. «Ага», – кивнула та уверенно. «Эх, с функи». Владимир медлить не стал, тут же направившись к небольшому рюкзачку, в сторону которого указала девушка. По счастью, искать долго не пришлось. Пальцы мигом нащупали грани флакона. «Ну вот и прекрасно», — констатировал парень, доставая свою добычу и срывая пробку по типу винной. «Ну-ка», — с этим кличем молодой человек ловко подсунул вскрытый сосуд под нос травницы. Так потешно свела глазки на кончике носа, словно пытаясь понять, что именно ей подсунули, и лишь затем сделала первый глубокий вдох. «Что это?» — воскликнула она сразу же. И тут же добавила с интонацией недавнего явился. «Хочу». На миг Владимиру показалось, что она и протрезвела в момент, но нет, чудо не произошло, а потому он аккуратно запечатал флакон обратно и спрятал в собственном кармане. «Я в Ташиховчу». С легким запозданием очнулась Анечка, желая принять участие в общем веселье. «Все конфеты твои». Тут же сориентировалась Лика на чистом автопилоте. Она еще не совсем поняла, что именно подкинула ей судьба, но ей, поклонница книжек о пиратах и затерянных сокровищах, уже слышался звон злата из закопанных давным-давно сундуков. «Уже не хавчу», — заверила Черновласка, лихо разделываясь вот уже с третьим изделием местных кондитеров. «А они тут совсем не маленькие. Вернусь, получишь», — как можно убедительнее произнес Влад в надежде, что через алкогольную пелену ему таки удастся достучаться до мозга травницы. «Это и многое другое». «Ясно». В глазах девушки вспыхнул огонек. Буровин аж выдохнул с облегчением, про себя порадовавшись, что ему таки удалось донести свое предложение до мозга девицы. «У-у-у-у-у», отчего-то закручинилась Анечка, уставившись в окно. Однако у барона здесь и сейчас не было желания выяснять, что именно с ней творится. Время песком утекало сквозь пальцы, и оставалось его совсем немного до того мига, когда ему придется уйти. А вот огонь в глазах Лики разгорался все ярче. «Кажется, она все больше. Пойдем, Вова», — подалась она вперед, схватив молодого человека за руку, и явно не с целью обсудить тот самый флакон, хотя отчего-то подумалось барону, что ответь он согласием, и жару бы ему устроила травница ничуть не хуже недавних банщиц. Во всех смыслах. А ну сесть, рявкнул Влад, потихоньку уже теряя терпение. Рык получился знатным, аж стекла дрогнули. Что уж говорить о двух буквально рухнувших на свои попки милашках. Тишина не продлилась долго. Да ну вас, удивительно четко для своего состояния констатировала Черновласка и потянулась за очередной конфетой. А не слипнется? С некоторым даже интересом спросил Буравин, оглядывая фигурку Пробуравиной. ХМФ очень внятно и понятно откликнулась та, явно стремясь послужить иллюстрацией к строкам известной басни «А Васька слушает да ест». Кто слифнется? У парня было огромное желание громко, четко и несколько раз объяснить, что именно может слипнуться, но, во-первых, до момента просветления с обеими вообще разговаривать ни о чем, а, во-вторых, нечего срываться на девицах. «Дождетесь меня, поговорим», — заявил он негромко. Уточнять, что у дружинников приказ задержать любую из них, он не стал. К чему? Если не ослушаются, то так никогда о том и не узнают. Но а если кое-кто из здесь присутствующих все же постарается сбежать, что перехватчиком работать будет куда проще, чем если травница попытается скрыться, приложив к тому все усилия. Искорка понимания мелькнула в двух парах девичьих глазок. «Ну, я пошел», — закончил свою речь барон. Больше потратить времени он позволить себе уже не мог. Нужно успеть на следующую встречу. И это было куда важнее. «Не скучайте», — махнул рукой он, успев заметить, как Лика задумчиво присматривается к коробке с конфетами, несмотря на недавнее заявление. «Ну, им найдется чем заняться», — мысленно усмехнулся парень, услышав раздраженно недоуменный возглас «Эй-эй-эй-эй» в исполнении Черновласки. «Она-то не забыла, что Лика от своей доли отказалась. Так ты ж не хочешь уже», — донесся в спину парню возмущенный голос травницы. «Еще как хочу», — покачав головой, Владимир направился к своему снаряжению. Ему нужно было прийти пораньше, чтобы осмотреться и подготовиться. Несмотря на обстоятельства первой встречи, кто его знает, как там пройдет вторая. Кстати, вопреки дурным предчувствиям, собрался и добрался до точки старта Буравин без проблем. «Ну, поехали», — решил он и сделал шаг вперед. «Эр-эр-эр». Тут же раздался рык справа. Довольный первопредок в виде полупрозрачного привидения появился рядом, едва они вновь оказались в том соседнем мире. «Тут нет грани между изнанкой и лицом», — довольно рыкнул медведь, словно бы принюхиваясь к местному чистейшему воздуху. По морде его растеклось самое настоящее блаженство. Как удивительно и как здорово. Кажется, он был очень даже доволен был проявиться на время и насладиться самой настоящей прогулкой на лице. «Пойдем, Потапыч», — усмехнулся Буравин. «Эр-эр-эр», — согласно рыкнул хозяин, подобное обращение за оскорбление ни разу не принявший. Так и зашагали бок о бок человек с укороченным карабином в руках и довольный призрак гигантского медведя в чащу леса. Идти им было не так чтобы долго, всего лишь около километров до той самой дороги, где барон впервые встретил Гарта, Алину и Кумара. Однако он прекрасно помнил по своему бурному прошлому, что не всегда стоит соваться в лоб на точку выхода, а потому нормальные герои всегда идут в обход. Глава 12. Гарольд постарался скрыть улыбку от накатавших воспоминаний Влад. Не сказать, конечно, что он был поклонником американских молодежных комедий в прошлой жизни, но про двух торчков, что уходит в отрыв, он таки мувик посмотрел. «Гард», — твердо произнес поджарый жилистый парень, не сводя с собеседника не то чтобы настороженного, но очень внимательного взгляда. Примерно такого же, какой бывает у контролирующих свой сектор снайперов. Вроде бы и расслабленный, но способный заметить каждую мелочь, каждое, пусть и малейшее, изменение в ландшафте и мгновенно начать действовать. Правда, слегка успокаивали ножны на поясе, они были пустыми. Однако Владимиру помнилось, что его собеседник и без холодника дел натворить мог. Это следовало учитывать ныне. Парень, похоже, шуток не понимал. А вот дух словно бы раздался в пространстве, издавая страшные каркающие звуки. «Забавный ты парень», — наконец выдал вердикт он. Призрак и местный житель переглянулись. Удивительно, сколько информации могут передать друг другу двое прекрасно знающих друг друга разумных. У этой парочки, по мнению Бровина, состоялся целый диалог с последующими дебатами после. «А чей один-то в этот раз?» – поинтересовался парень, явно чувствуя повисшее в воздухе напряжение. «Где та симпатичная рыжуля?» Каркающие смешки стали совсем уж неприличными. Дух взмыл метра на три вверх и продолжил ухахатываться. «Это ты о сиятельной Лоттери?» — хмуро поинтересовался парень. «Наверное», — согласился парень, припоминая, как именно представилась симпатяшка. Она что-то такое говорила, что-то не понравилось Владу, как разговор начался, и он неосознанно попытался сменить тему. Похоже, что не слишком удачно. Они договорились об этой встрече несколько дней назад, причем даже не с этим самым Гартом, наотрез отказавшимся хоть как-то себя обозначить титулом или фамилией, а с нарезающим сейчас круги по округе призраком. Его собеседник в тот миг пусть уже и отошел от полной бессознанки, но явно был неадекватен. Фактически рыжая его на своих плечах выносила. Провожать их Буровин не стал, хотя Кумар и предлагал неплохой гешефт за проводку, но сломя голову бросаться в жизненный водоворот иного мира парню не хотелось от слова совсем, и вины он за собой не чувствовал, и так помог больше, чем ничем, а, следовательно, уже гораздо больше, чем должен был. «Уи-ха-ха-ха-ха», завывал Кумар, теперь нарезая круги над застывшим статуей самому себе хозяином, самоустраняясь от диалога, и вот совершенно наплевать ему было на два хмурых взгляда, следившим за ним с цепкостью РЛС какого-нибудь панциря. В конце концов, похоже, эта встреча зачем-то нужна была именно ему. Влад даже слегка позавидовал медведю, усевшемуся на круп и наслаждающемуся возможностью без разрушительного для него самого приложения сил прогуляться на лице. Его первопредку тоже не было, казалось, никакого дела до происходящего. «Начнем заново», – неожиданно предложил Гард, демонстрируя залихватскую, Влад бы даже сказал, что слегка безумную, улыбку. Гард, впрочем, о какой еще улыбке можно ожидать от человека, у которого в капюшоне живет призрак? Владимир, пожал протянутую руку Буровин. Можно просто Влад. Прогуляемся, предложил собеседник. Пока Кумар твоего друга не достал, вжух. Медвежья лапа мгновенно взметнулась в сторону изображавшего из себя помесь надоедливой мухи и мессера призрака. Ау-ау-ау. Скорее от удивления протянул тот, отлетая метров на 20 в сторону. Кажется, его призрачная структура была явно нипочем полупрозрачной медвежьей лапе. А так, мне б так, усмехнулся вполне довольно Гард, кажется, вполне себе обрадовавшийся, что кто-то смог урезонить его несносного приятеля, хотя бы символически, потому как особого вреда призраку удар явно не нанес, зато заставил застыть на месте. Кажется, Кумар что-то задумчиво бормотал себе под нос, но его никто не слушал. «Куда ты собираешься меня вести?» — поинтересовался Буровин, с места не тронувшись. «Во-первых, чтобы никто не решил ненароком, что можно раздавать любые команды, и он будет их беспрекословно выполнять, а, во-вторых, чтобы ему и правда не нравились предложения в стиле «пойди туда не знаю куда». Просто потому что...» Гард даже не обернулся, продолжая устраивать у себя за спиной походный мешок. «Тут недалеко», — заявил он наконец, убедившись, что груз устроился вполне удобно. Шагов 500, и пошел, не оглядываясь, вполне уверенный, что Влад пойдет за ним. «Зараза», — негромко прокомментировал ситуацию парень и сделал шаг вслед за Гартом. «А чего бы и нет, собственно, хотел бы Гард, наверняка бы здесь устроил засаду и без таких сложностей, но методы ведения диалога мне его явно не нравятся», — решил про себя парень, углубляясь все дальше в лес вслед за своим проводником. А вот медведь, очевидно исчерпав запас сил, и стаял в воздухе. Дальше Владимиру предстояло позаботиться о себе самому. Ну а Кумар, уже позабывший об оплеухе, решил таки показать, на что способен, призрачным беспилотником рванув на разведку, тут же растаяв среди листьев вполне привычных взору Влада лиственных деревьев. Он, правда, вряд ли хоть одно бы опознал, просто потому, что дендрологического интереса никогда не имел. Елка отличается от всех остальных, вот ее на Новый год и рубим. А все остальные парню были без интереса. Во всяком случае, на неопытный взгляд зеленка мало чем отличалась от такой же в Черновском лесу. «Располагайся», — коротко кивнул проводник. «Ешкин свет», — подивился Влад, — «умеешь устраиваться». Собеседник неопределенно хмыкнул. Не то чтобы гордо, скорее, удовлетворенно. Временный лагерь был замаскирован прекрасно, да и обустроен с умом. Во всяком случае, парень не успел заметить, как оказался прямо посреди него. «Даже землянку не забыл сделать», — покачал головой Буровин. С каждым словом его голос становился все более задумчивым, восхищение ушло, начали появляться вопросы. Да, Влад оценил, что Гард не стал соваться навстречу сломя голову, а потратил время на доразведку местности наблюдения за округой. Он бы и сам так поступил, не будь у него немедленных задач, да и кое-какие меры предосторожности он, естественно, принял. Однако разведка явно не требовала такой подготовки. «Хм», — негромко прокомментировал Буровин, сделав глубокий вдох. «Дым, дым», — согласился Гард. «И речь даже не о запахе костра, который Нарт явно развел заранее. Этот аромат явно походил на баня», — поинтересовался парень, рассматривая небольшой чайничек, уже начинающий закипать над очагом. «С умом организовал костер», — вынужден был признать Владимир. «Да и место выбрал удачно. Под развесистой кроной дерева. Она явно не даст дыму выдать лагерь. Да и сам костер расположен в яме, соединенной небольшим туннелем с еще одной такой же. Тут тебе и тяга, и жар, да и гореть должен долго», — оценил парень, приглядываясь к конструкции классического дакотского очага. «Бани», — чуть поправил собеседник, снимая чайник с огня. Тот уже успел частично выкипеть, но в нем было все еще достаточно воды для того, чтобы заварить чай на две кружки. Они у обоих парней оказались практически одинаковыми. «Гард», — негромко произнес Влад, сделав пару глотков из своей кружки. «Зачем ты привел меня сюда? Крайне маловероятно, чтобы кто-то организовал лагерь в непосредственной близости с деревней, когда есть возможность углубиться дальше в лес, если только он изначально не замыслил наблюдательный пункт. Но ведь не за девками же он собирается наблюдать», — прикинул Влад. «Дело, в общем, вполне себе хорошее. И кому, как не выходцу с родины Парнхаба, с пониманием относиться к подобным затеям. Но что-то подсказывало парню, что все не так просто». «Нож», — негромко выдал парень, вскрывая тайну пустых ножен на собственном поясе. «Во время нападения на карету они украли очень дорогой мне нож. Я хочу его вернуть». «Откуда ты знаешь, что он там?» — поинтересовался Владимир, пока никак не комментируя предложение своего нового знакомца поучаствовать в самой настоящей диверсионной операции. Тот, конечно, подробности своего плана еще не раскрыл, но отчего-то молодой человек не сомневался, что сведется все именно к этому. «Нападение оплатили через гильдию наемников», — просто ответил странный маг. «А те решили задействовать местных лесных братьев, чтобы остановить экипаж. А это их...» — парень задумался, но ничего не сказал, только рукой сделал неопределенное движение, мол, сам понимаешь. А Буровин и понимал. Прекрасно. Доводилось ему бывать в деревнях, где мужчины днем были добропорядочными селянами, а по ночам брались за оружие и обстреливали конвои и вообще чинили всяческий разбой. «А с чего ты решил, что нож не у наемников?» — усмехнулся парень. «А я у них спросил», — просто ответил собеседник. «У всех, кто выжил», — закончил про себя Буровин. «Хотя, судя по легкости тона и глазам этого самого Гарта, не выжили уже те самые все». «Ясно», — кивнул Владимир, наблюдая за тем, как собеседник аккуратно разливает ароматный напиток по кружкам. «То есть, ты предлагаешь мне сунуться в логово разбойников, чтобы найти твой нож?» «Я все верно понял, его выковал очень дорогой человек», — просто кивнул тот. «Мог бы просто сказать да», — фыркнул про себя Буровин. «Ну а мне-то какой с того интерес?» — вслух спросил он. «Не стоит отметать предложение сразу, даже если оно кажется тебе не слишком разумным». «О, рад, что ты спросил», — обрадовался парень, сунув в руки Владу его кружку и тут же чокнувшись с ней своей. «Я же заметил, как ты припрятал флакон из-под зелья. Так вот, у меня есть еще несколько. Смотри». На пятом выставленном перед ним флаконе Буровин понял, что согласится. Всего Гард выставил 8, и еще 2 досталось ему в подарок. Заметил он их совершенно случайно, а маг не поскупился добавить их к оплате. «А что мешает мне просто добраться до ближайшего города с мешочком золотого песка и купить такие же?» — поинтересовался Влад негромко. «Мне нужна твоя помощь, странник», — возник неожиданно перед лицом Влада Кумар. Парень не вздрогнул. «Почти, ну разве что совсем чуть-чуть. И что же ты хочешь?» — поинтересовался он насколько смог ровною. «Знать», — с легкой мольбой в голосе произнес призрак. «Спрашивай», — подтянулся парень, предполагая, что вопрос будет не из простых. Так оно и оказалось. Смогла ли Дейнерис Таргариен исполнить свое обещание и помочь Джону Сноу разбить армию мертвых? — торжественным тоном произнес он. Гард моментально навострил уши. Кажется, его тоже интересовал ответ на этот вопрос. Хотя, судя по его виду, он не слишком понимал, о чем именно идет речь, но знал, что его компаньону ответ на этот вопрос очень-очень важен. «Какая Дей? Рис?» — аж заикнулся парень, припомнив что-то знакомое. «Бурерожденная», — отрезал дымок. «Неопалимая, королева Мерина, королева андалов, райнаров и первых людей, кхалиси великого травяного моря, разбивающая оковы, матерь драконов». «А-а-а», — дошло наконец до Владимира. «Понятия не имею. Все собирался посмотреть, да так и не сложилось. «Почему?» – в ужасе переспросил Кумар. «Так это», – аж заикнулся Влад. «Умер я». Гард, понимающе покивал головой, мол, чего только в жизни не случается. Над лесом раздался вой разочарования и боли. Сделка была заключена, и не только из-за зелий. Просто Владу вдруг стало очень-очень любопытно. Глава 13. «Главное, сработать чисто», – уверенно кивнул Буровин своим мыслям. Гард покачал головой, даже с неким оттенком уважения во взоре. Ему общий план понравился. «Ну ты садист», – заявил он с легкой усмешкой, подкидывая на ладони небольшой недооформленный узелок из грубой веревки с уже почти полностью готовым плетением. «Узелок завяжется, узелок развяжется», – напел Влад старый мотив, полностью описывавший принцип работы парного артефакта из обычного отреза. «Стоит только потянуть за концы небольшой такой плетенки, как вторая тут же и развяжется, отпуская небольшую веточку, играющую сегодня роль скобы предохранительной на очередном заряженном макре. Так тебе твой тесак нужен?» «Нет», — с ухмылкой поинтересовался Влад, насмешливо приподняв бровь, мол, сам просил, да и взгляд на жизнь похожий имеешь, так чего же кочевряжешься, эй, имей уважение, тут же откликнулся Гард, мне его выковало, да-да-да, перебил его Буровин, буквально отмахнувшись. За последний час они парни явно ослабили галстуки, нет, не расслабились полностью, конечно, но друг к другу прониклись некоторой симпатией однозначно, ну кто бы мог подумать, проворчал Кумар, глядя на эту идиллию, что обсуждение чего бы как подорвать так сближает. Он все еще был расстроен, что так не смог узнать дальнейшую судьбу Дайнерис. Влад порывался было пообщаться с дымчатым зубоскалом по этому поводу, но Гард эти попытки пресек на корню. «Бессмысленно», — отмахнулся он, — «ничего в таком настроении не скажет, а будешь давить, вообще говорить откажется. Упрямец, куда там буку?» Последнее имя он произнес чуть громче с явным расчетом, что призрак услышит и сделает выводы. «Что?» — взвился Кумар, буквально и метра на три вверх. «Да как ты смеешь меня сравнивать с этим старым, занудным, упрямым?» «Да», — ровно переспросил маг. «А мне он говорил, что младше тебя оборотов это кна». «Стоп», — потребовал призрак. «Все, хватит, не хочу про этого старпера». С этими словами он рванул еще выше, чтобы не услышать еще чего-нибудь в свой адрес. «Это нормально», — отмахнулся парень в ответ на вопросительный взгляд Буровина. Тот только кивнул. Отвлекаться от процесса изготовления трех шайтан-макрофон не стал. Закончил он хитрое действо примерно минут за 15. «Готово», — довольно кивнул Владимир, делая глоток остывшего уже чая. С удовольствием потянувшись, он сделал пару упражнений из суставной гимнастики. Все-таки не слишком удобно было сидеть на бревне возе буквы ЗЮ и клепать заряды. «Проверим», — загорелись глаза Гарта любопытством. Слегка замялся автор изделий. «Лучше на практике, а то громко будет». Веревочник задумался на миг, но после кивнул, признавая аргумент. Пришлось наступить на горло собственному любопытству. Это далось местному магу столь очевидно нелегко, что Влад даже позавидовал. Сам он уже давно разучился испытывать столь яркие и контрастные эмоции от исследования окружающего мира, то есть миров. «Ну и ладно», — решил Гард. В конце концов, этот план был лишь запасным. Основной и особым изяществом не отличался и больше подошел бы какому-нибудь троллю, привыкшему стукать людей в голова кулаком. Собственно, он так и звучал. «Приходим, берем языка, спрашиваем, пытаем по необходимости, ищем следующего и так до получения положительного результата». И вовсе дело было не в том, что Гард был не способен на куда более тонкую дипломатию. Просто он сильно обиделся за свой клинок, и решение ему хотелось вовсе не только эффективного, но еще и, по возможности, грубого и разрушительного. Удивительно, но куда более осторожный по жизни Буровин особых возражений не испытывал. Когда еще доведется испытать артефакторный детонатор в боевых условиях, и за это ему ничего не будет, да и молодое тело буквально склоняло к некой резкости решений. Тем более, сейчас обоим было важно не только выполнить задачу, речь шла скорее о некой самопрезентации. До времен, когда он и будут делаться в каком-нибудь пауэрпоинте, было еще очень далеко. «Хорош», — оценил Влад, делая еще один глоток напитка. «Он и в холодном виде был достаточно неплох. Отцеплю», — покивал местный маг, присматриваясь к одному из уже заряженных макров. «Кажется, их структуру он видел ничуть не хуже, чем Владимир магию узлов». Интерес Гарта был вполне понятен. Влад и сам с удовольствием подарил ему небольшой набор туриста. Складные ложка, вилка и нож. Конечно, вырезать орды врагов таким инструментом было бы несподручно. А вот сделать куда удобнее привал, Вполне себе. Короче, начиналась торговля. Парни, довольно правильно оценив ситуацию, активно выясняли, чем еще могли бы быть полезны друг другу к обоюдной выгоде. Во всяком случае, Буровин уже был совершенно уверен, что от набора зелий та же Лика оргазм испытает без всякой с его стороны дополнительной стимуляции. А уж сколько на этом заработать можно? У нас ведь еще возвышение рода на носу, верно, Потапыч? Усмехнулся парень мысленно. Тот ответил привычной теплой волной, пробежавшей по организму. Ты мне лучше 2-3 комплекта навяжи вот таких вот веревочек, ткнул пальцем в уже готовые СВУ Буровин. Чайк, оно, конечно, прекрасно, но у него на носу еще разборки с Кабановыми, а там клещевы на очереди и, возможно, даже Мышкины, не говоря уже о том, что он ничего не забыл людям Кольки Воробья. Говорят, что воробьи – души умерших гопников. Припомнил Влад старую присказку, и, в общем, он ничего не имел против того, чтобы отправить на перерождение одного зажравшегося гопаря, или хотя бы стрясти с него серьезную моральную компенсацию за все хорошие. Судя по открывающимся перспективам, денег ему понадобится много. Что, проблемы на той стороне? Поинтересовался неожиданно Гард, приглядываясь к тому, как работает с энергиями его собеседник. Буровин промолчал. Все-таки вопрос был достаточно интимным. Не настолько близко они пока были знакомы, чтобы так открываться друг другу. Никто на ответе настаивать не стал. «Будут тебе подрывки», — кивнул местный маг. «Но и ты в следующий раз что-нибудь интересное привези». Влад хотел было сказать, что и в этот раз готов заряженных макров отсыпать, но потом как понял. Гард прямым текстом сообщал, что готов вести дела и дальше, а потому в нынешний момент парень счел самым разумным просто кивнуть и сделать еще один глоток взвара. На изготовление самодельных бомб ушла первая половина дня. Веревочник не торопил, а Буровин не спешил, товар надо было показать лицом. По этому вопросу вообще полный консенсус организовался, спор возник лишь по цели, и тут нашла коса на камень. Причем оба, стоило задаться вопросом, выпалили одно и то же слово, но тут же начали обвинять друг друга в жестокости. «Ну ты садист», — заявил веревочник, с неким уважением поглядывая на своего нового подельника. Зато наглядно, нравоучительно поднял палец вверх Влад. «Дай коммунальные условия местных улучшим». Судя по всему, Гард воображением обладал вполне живым и разумом острым. И, коль скоро ему того бы захотелось, нашел бы он что возразить против этого плана. Однако, судя по косой усмешке, что-то противиться естественному ходу событий у него не было совершенно никакого желания. «Тогда пошли», — коротко пожал плечами он. «Что, на ночь глядя?» — поинтересовался второй диверсант. «Ну, а чего медлить?» — пожал плечами местный маг. «Плащик тогда одолжи, а?» — попросил Буровин. Гард внимательно посмотрел на своего будущего подельника. «Думаешь защититься от разлета ошметков?» — уточнил он. «Думаю, что я выгляжу несколько необычно для местных реалий, и то верно». Покивал маг, закрепляя что-то в рае пионерского значка на лацкане. «Кстати, а вот воздушный барьер будет кстати. Дело-то нам темное предстоит, грязное». Конечно, в чужой мир молодой человек сигал не в костюме да при галстучке, но все же на местных по стилю одежды был похож не слишком. Так лучше пока не выделяться. Буровин только плечами. «Держи». Тут же скинул с плеч довольно тяжелый плащ его собеседник. «Ну, в путь». Кивнул Влад, накидывая его себе на плечи. Давненько деревня Хомовка, ударение на первый слог, не видела такой картины. С тех самых пор, как городской кузнец по пьяной лавочке пообещал своим органам наковальню расколотить. Попытку-то он предпринял, да, а потом выл посреди улицы, держась за посиневший инструмент. «Че делается-то, а?» — выдохнула какая, то не слишком опрятная женщина с седым вороньим гнездом на голове. Ей тут же подпили еще 2-3 выдоха. «А мужики-то где?» — завыл еще один голос. «Да здесь они были. Кое-кто уже с вилами в руках, и все как один наблюдали за странной картиной. Пара не слишком-то и здоровых парней вдумчиво и со вкусом били морду городскому главе. На фоне дородного ратака оба смотрелись, да никак не смотрелись. В общем, один так и вообще худым был, что твоя жердина. Одет он был во вполне приличную рубаху и штаны. Такие в городе за пару медиков не купишь, да и сапоги на нем были вполне добротными». По второму было сложно что-то сказать, так как его фигуру и наряд скрывал запыленный дорожный плащ. «Сапоги-то какие чудные!» — подивился юродивый рот, покривив рот, но его никто не услышал. А если бы кто и обратил внимание на его слова, то особого значения бы не придал. «Чего с блаженного-то взять? Эй, ты там не устал?» Достаточно громко поинтересовался молодой гладко выбритый парнишка в плаще у своего спутника. Тот задумался на миг, задержав уже занесенный кулак. На зрителей он особого внимания не обращал, равно как и на уже начавшие мелькать в толпе вилы, косы, серпы и короткие дубинки. Есть немного. Вынужден признать, он был через секунду, и тут же пихнул Ратака в сторону плаща. «Забирай». Ратак, к изумлению толпы, хоть и попытался дернуться в сторону, но тут же был схвачен твердой рукой. «Ну-ну», неодобрительно покачал головой Буровин, осматривая разбитое лицо. «Мясник». Гарп вскинул брови. «Покажи, как надо». «Ау-ау-ау-ау». Тут же взвыл деревенский голова, падая на колени. Рука его при этом изогнулась под очень неприятным узлом. «Вот так он не будет дергаться», наставительным тоном сообщил Влад, фиксируя свою жертву. «Эй, вы!» — раздался из толпы неуверенный выкрик. Не то чтобы кто-то испугался двух парнишек, пусть и способных заломать такого здоровяка, как Раток. Просто всем интересно было, чем закончится неожиданное представление. «Ась?» – переспросил Буровин, обернувшись на звук голоса. Какого-либо смущения в голосе у него не было совершенно точно. «И какого ляда вы делаете?» – спросил заросший и лохматый мужичок, комплекцией не сильно превосходивший Гарта и Влада. Вот разве что со здоровьем у парней было получше. Во всяком случае, каждый имел по полному набору зубов. Парни переглянулись. «А ты как думаешь?» – поинтересовался пришелец из другого мира. «Главу вашего ПМ». Тем же слегка удивленным тоном откликнулся отдыхающий ныне от трудов праведных его спутник. «Сами не видите, что ли?» – звучало в его голосе. «Это я вижу», – чуть смешался мужичок. «Ну а чего тогда спрашиваешь?» – с интересом в унисон протянули гости Хамовки. Этот вопрос занял толпу минуты на две. За это время Влад успел объяснить Гарту, почему так важно бить, не оставляя следов, и даже продемонстрировал со всей наглядностью, что эффект от подобных ударов ничуть не хуже. «Слышь, вы!» — наконец сообразил кто-то. Толпа решила, что уже достаточно развлеклась и пора бы разобраться с наглыми пришельцами. Тем более, одни сапоги Гарта способны были сделать каждого и местных намного богаче, даже если продать их скупщику за четверть цены. «А ну встать!» — рявкнул Гарт, выхватывая из ножен заботливо отложенный вместе с дорожным баулом на время экзекуции меч. Народ замер. Буровин уже знал, что позволен в этом мире клинок далеко не только лишь всем. Конечно, сейчас народ сообразит, процесс не быстрый, конечно, но, что к чему и всей толпой навалится. Но еще несколько десятков секунд они выиграли. Император наш в великой милости своей явил, что каждый вступивший на путь разбоя повешен быть должен. Высокопарно воскликнул он, явно кого-то копируя. По толпе тут же пронеслись шепотки. «Знает кошка, чью сметанку съела», — удовлетворенно кивнул своим мыслям Буровин. «И что должен сделать каждый житель нашей славной империи, коль скоро встретился он с разбойниками?» Толпа молчала. Нехорошая это была тишина, судя по мрачным ухмылкам в толпе. Все прекрасно понимали, что леса тут глухие и прокурор, медведь, если они тут водятся, конечно, — отметил про себя Влад. «Так что нам делать с этим отребьем?» — еще громче возопил Гард. Никто не ответил. Однако от чего-то всем стало ясно, что толпа свой приговор вынесла. «Смерть, мочить!» — неожиданно поддержал оратора его спутник, так и не отпустивший многострадальной конечности старосты. В сортире несколько голов обернулись в сторону небольшой торговой площади, где находилась невзрачная, но удивительно добротная постройка. Любимое место тех, кому не терпелось обменяться свежими новостями, да и вообще не терпелось в тот миг, когда до собственного двора так далеко. «И че?» — поинтересовался все тот же мужичек, сплюнув на землю. «Я задам всего один вопрос», — объявил худощавый парнишка. «Где мой нож?» За его спиной Буровин отпустил таки уже достаточно огребшего старосту и достал откуда-то из-под плаща узелок, взявшись за его концы. «Еще раз, где мой нож?» Толпа дрогнула, но лишь на миг. «Бей их!» — прозвучало сразу с нескольких сторон. Народ поддержал новый план довольным ревом. Мужики опустили вилы и двинулись вперед. Глава 14. Он оказался самым смелым. Тот самый лохматый мужичок рванул, словно торпеда, в сторону Гарта, выхватив откуда-то из складок своих лохмотьев нож с клинков ладони в две. Однако и местный маг оказался не промах. Влад вполне ясно видел, как тот, выждав момент, резко ударил по руке смельчака. Не сказать, чтобы ножевик был тяжелый телесами до родин, но инерция есть инерция. Он полетел дальше и, скорее всего, позорно растянулся на земле, если бы веревочник не швырнул в его сторону один из своих узелков. Очередная завязка обхватила шею мужчины и начала медленно сжиматься, удерживая тело некоторое время вертикально. Однако через несколько секунд мужик таки рухнул на землю, тщетно пытаясь сорвать удавку со своей шеи. Впрочем, маг вовсе не жаждал под корень извести всю деревню, а потому, убедившись, что опасности оборванец с ножом больше не представляет, сделал быстрое движение пальцами. Хватка на шее придурка ослабла, небольшой шнурок упал на землю, еще одно легкое движение рукой, и он словно живой прыгнул обратно руку парню. «Неплохо, а?» – усмехнулся он негромко. Влад только ладонью неопределенно покачал. Как последователя пути любви его не слишком впечатлил маневр. «Неплохо, но не более. Грубовато и неаккуратно. Все можно было сделать с куда меньшим приложением сил. Грубо», – вслух оценил Буровин с усмешкой, чтобы компаньон так уж всерьез не воспринимал его слова. «А как же поговорить?» – слышал такое слово. «Дипломатия. Впрочем, все это теория. Легко рассуждать, чтоб ты там сделал на татами, и совсем другое, когда взбешенный селянин действительно кидается на тебя с пикой, а местные вновь словили легкий ступор. Мак, он всех убьет, мак», слышались шепотки из толпы. «Аррх», рявкнул еще один голос, решивший, что ему нечего терять. Этот своей целью избрал уже Влада. Бум. Подпустив здоровяка в кузнечном фартуке поближе, Буровин взмахнул лапой, буквально снося громилу с ног. Хозяин в этом мире делился своим благословением куда охотнее. «Как изящно!» — с притворным восторгом выдохнул гард, восхищенно приложив руки к щекам. Влад только поморщился, покосившись на распластанное тело. Зато прекрасно поняли все остальные, с чем столкнулись. И больше героев, одиночек не нашлось. Жители Хамовки против новой угрозы решили выступить единым фронтом. «А как же дипломатия?» — хитро прищурился гард, подмигивая напарнику. «Ну, попробуй», — предложил Буровин, довольно хмуро окинувший взглядом медленно, но верно приближающуюся к ним толпу. Лично он полагал, что переговоры уже провалились. Да и вообще, неплохо было бы приступить к изматыванию врага бегом, желательно очень быстрым. Но местный маг, кажется, считал иначе. «Сиятельные лоттери», — громко объявил веревочник. «Вот чью карету вы, псы подзаборные, ограбили». Наступила мертвая тишина. Народ и ситуация застыли в хрупком равновесии, и куда качнется маятник было решительно непонятно. С одной стороны, коронных войск что-то не наблюдается, равно как и гвардии сиятельных. В Хамовку заявились всего лишь двое парней, и пусть один из них маг, а второй довольно легко способен заломать как дородного деревенского главу, так и дюжего скопца-кузнеца, но они всего лишь люди. Смерть, вилы, хоних. Топа вновь начала раскачиваться. Вот тут и гард уже напрягся, кивнув Буровину. Тот быстренько достал из кармана плаща узелок. «А-а-а-а!» Неожиданно буквально взвыл раненым диким зверем староста. От нечеловеческого рева вздрогнули все. «А-а-а-а!» Повторил свою речь он еще раз, да и рванул в сторону местной торговой площади. Жители деревни, рано как и гости, проводили его долгими взглядами. Хлоп! Ветер донес до них громкий хлопок. Смельчак староста, а по совместительству, похоже, и главарь шайки, захлопнул за собой дверь того самого единственного общего сортира на всю Хамовку. «В вилы!» — вновь подбодрил местных грубый резкий голос. «Судьба!» — пожал плечами гард, кивая Владу. «Бойся!» — резко выдохнул тот, потянув веревочки. «Ничего не произошло. И что это было?» — насмешливо поинтересовался маг, с недоумением поглядывая на неторопливо устраивающегося на земле напарника. Тот растянулся ногами к будущему эпицентру и закрыл голову руками. «Падай, дурак», — мягко напомнил Буровин, мысленно отсчитывая секунды. Но, бум, земля вздрогнула, ударив в живот Влада, успевшего прикрыть уши ладонями и приоткрыть рот. Повезло и кузнецу, лежащему неподалеку, а также первому смельчаку. Эти и так валялись в пыли, остальных же буквально сбило с ног. Кое-кого еще и пришибло обломками палаток и прочих конструкций с торговой площади. А амулет воздуха, защищающий от разлета содержимого огромной выгребной ямы, носили не только лишь все, если быть точным, то только гости. В общем, этот день претендовал на то, чтобы стать самым дерьмовым за всю историю в жизни деревни. Стоп, замри. Как и любой военный инженер, Буровин привык внимательно смотреть под ноги и по сторонам в принципе. Гард сначала застыл и лишь потом перевел взгляд на своего спутника. «Ошметок», — указал тот на пыльную дорогу. Маг перевел взгляд под ноги. Прямо возле носка его сапога на земле валялся ком человеческого. «Вот дерьмо», — усмехнулся веревочник, усмехнувшись. «Это было именно оно, буквально прилетевшее сюда. Насколько мы отошли от Хамовки?» — поинтересовался он с любопытством. Буровин только плечами пожал. Как перевести на местные значения пару километров, которые они уже отмахали, он не представлял. Впрочем, вопрос, похоже, был историческим, а разлет был действительно неплохим. Гарт негромко хихикнул. «Ну-ну», — буркнул под нос Буровин, и сам едва сдерживавший улыбку от воспоминаний о том, во что превратилась деревня, особенно с учетом того, что амулетами озаботились лишь они. Их буквально сногсшибательное выступление слегка сдержало души прекрасные порывы тамошних мстителей, а души с дерьма охладил пыл настолько, что парней даже выслушали. «Ну, что еще у вас тут лишнее?» — воскликнул Влад, поднимаясь. На него внимание обратили далеко не сразу. Пришлось орать громче. Многие не слышали практически ничего. Особого беспокойства по поводу того, что старосту пришлось замочить в сортире, буквально он не испытывал. Гарт умудрился о местном голове много чего разузнать заранее и рассказать своему напарнику. «Что, ты, хочешь?» – раздельно заорал мужчина лет 30, сумевший утвердиться на ногах. Но вот не слышал он даже сам себя. Что уж говорить о гостях. Влад обернулся к Гарту. Тот пожал плечами и достал из рюкзака небольшой флакон, тут же протянув его Владимиру. Тот в свою очередь протянул сосуд парламентеру, стараясь не касаться его руки. Все-таки души с фекалией никак не способствует тактильному контакту. Да и запашок общий, даже несмотря на все еще работающий амулет воздуха, уже чувствовался. У каждой защиты имеется свой предел насыщения. Переговорщик понятливо кивнул и проглотил содержимое. Через миг по его лицу пробежала судорога, а еще через пару секунд блаженная улыбка стала явным свидетельством того, что малое исцеление подействовало. «Ты кто?» — выдохнул мужчина. «Что хочешь?» «Нож», — спокойно ответил Влад. «Ваши его украли у моего друга». Мужик обвел тяжелым взглядом парней, после чего отобрал заточку, валяющуюся рядом с телом космача. «Ща», — коротко сообщил он и направился прочь от гостей. Те переглянулись, но спорить не стали. Тем более, переговорщик им, судя по всему, угрожать не собирался. Напротив, он задержался возле оного из своих, пытавшихся утвердиться хотя бы на четвереньках. Одним резким движением мужик вздернул своего односельчанина. Прозвучал короткий вопрос. Коленопреклонный резко замотал головой, размазывая по лицу кровь и дерьмо. Ответ этот мужику не понравился явно. Он просто и без затей вогнал нож в тело собеседника и тут же выдернул его обратно. Жертва выпучила глаза и медленно осела на землю, схватившись за брюхо. Однако убийца дела до него уже не было. Он сосредоточенно осматривал толпу. За каждым его движением следили несколько настороженных взглядов. К одному из таких настороженных мужик и направился. В этот раз он не стал тратить силы, чтобы вздернуть очередную жертву на ноги, просто схватил за волосы и задрал голову так, чтобы обнажить горло. Именно к нему он и поднес выпачканный в крови клинок. Снова короткий вопрос. Этот сопротивляться не стал. Чем дольше он говорил, тем мрачнее становился переговорщик, и несколько крепких детинушек, успевших не только подняться на ноги, но и подтянуться поближе к центру событий. Кажется, прямо на глазах Влада и Гарта в деревне менялась власть. Вой и крики уже очнувшихся, но почти не слышавших самих себя селян не дали услышать разговор, но схватка вспыхнула молниеносно и жестко. Один из притворявшихся лежачим разбойников воткнул ближайшему дружиннику заточку в спину и попытался сбежать, но запнулся и был буквально забит на земле. До смерти ли, неизвестно, но подняться он больше не пытался. Влад с Гартом в местные разборки не вмешивались. «Шанс», — мужик вернулся к ним минут через 10. «Я, Шанс, Гарт, Влад, мы не знали», — хмуро сообщил переговорщик. Парни промолчали, ни одному из них реально дела не было до того, действовали ли местные мужики в тайне, либо их ночной промысел жители Хамовки поддерживали. «Нож», — продолжил Шанс, — «продали. С хабаром. Владельцу трех дыр. Твору. Коротко. Ясно. Доступно. Рассказывай», — бросил Гарт. Он, в общем, и не надеялся, что разбойники будут хранить такую добычу у себя. Слишком уж приметно. Скорее загонит кому-нибудь за гроши, лишь бы избавиться. А то вдруг владелец что-то следящее повесил на свое оружие, а потом всю деревню и вырежут за такие шуточки на тракте. На вполне законных основаниях, между прочим. Кстати, следил кумак и повязал. Вот уже трое суток она не подавала никаких сигналов. Стало быть, сняли. А подобные амулеты только у скупщиков краденого и бывают. Так что в Хамовку парни пришли с единственным вопросом. Уточнить, какому именно скупщику загнали оружие. Да я. Криво усмехнулся Влад. Гард замер на миг с занесенным над тяжелой даже на вид дверью кулаком. Такую и баллистой попробуй возьми. А открывать добром ее явно не собирались. Похоже, в трех дырах шла вечеринка. И расширение участников никто не планировал. Кстати, секрет названия заведения раскрылся сразу. Два шара, а очень схематично и столь же узнаваемо изображавшие женскую грудь, о том говорили более чем красноречиво. Бум! Взмах лапы, под которым не только дрогнула тяжелая дверь, но и жалобно звякнули оконные стекла, местный вышибало проигнорировать не смог. Секунд через 10, когда Влад уже задумался повторить, распахнулось маленькое зарешеченное окошко на уровне глаз. Херли! Коротко и лаконично уточил грубый прокуренный голос. Держался он чуток в стороне. Ученый оценил Буровин позицию. Кто бы ни скрывался за дверью, арбалетный болт в глаз он явно получить не хотел. Вот, столь же коротко ответил гард, демонстрируя раскрытую ладонь. На ней небрежной кучкой валялись несколько золотых. Хоть, констатировал охранник, зыркнув на презренный металл. На то, чтобы убрать достаточно тяжелый засов, ему понадобилось секунд 15. Туда. Тут же ткнул он в сторону общего зала и потопал куда-то по своим делам. Вот это обслуживание. Усмехнулся криво гард, ловко подхватывая кружку какого-то местного напитка с подноса абсолютно голой подавальщицы. Влад решил воздержаться от местной кухни. Я такое только на красе Лореи видал. Буровин насмешливо покосился на своего коллегу по нынешнему нелегкому ремеслу. Нет, что ты. Тут же сообразил тот. Там-то красивые. Ну разве что так, кивнул парень, осматриваясь. Ты глаза дуболома видел? Понимаешь, что мы отсюда не уйдем? Ага, легко согласился маг, особых переживаний по этому поводу не испытывающий. Спорить пришелец не стал, тем более, и у них пара сюрпризов имелась для местного бомонда. Гард, негромко позвал Влад. Там, на огромном столе лежали с десяток предметов. Среди них парень не приметил простой с виду, но отлично выкованный клинок. Ленты искусной оплетки рукояти, кстати, были того же цвета, что и пустые ножны на поясе мага. Эй, девка, тут же поймал одну из подавальщиц маг. Хочу, да, я соглас. Начало было та, нож хочу, уточнил веревочник, цыкнув на девку. Это награда, сегодня большая игра, чуть разочарованно протянула та. Это ставка самого твора, иди, выдохнул гард. Подавальщица пожала плечами и шмыгнула куда-то в сторону. Каков план, поинтересовался Владимир, оглядываясь. Охраны на виду было немного, однако внутренний голос подсказывал, что это впечатление крайне обманчиво. Посмотрим, во что тут играют. Сплюнул маг на видавшие еще и не такое доски пола. Глава 15. Арх. Полный боли и отчаяния рев отразился от деревянных стен игрового зала трактира. На миг он даже затмил разухабистую мелодию, что наяривал местный топер. Правда, если оценивать его по талантам, то музыканту куда больше бы подошло гордое звание лабух, но местной публике нравилось, или было все равно, большинство и так уже были навеселе, а потому в дополнительной стимуляции музыкальным сопровождением не нуждались. Впрочем, внимания на то никто не обратил, здесь часто проигрывали, а потому большинство даже не обернулись в сторону очередного неудачника, лишившегося небольшого состояния. Кто это? С любопытством поинтересовался Влад, кивая в сторону неплохо так приодетого на общем уровне пузатого бородача, закатившего сцену. «Убью, сука!» Продолжал бесноваться он, потрясая огромным кулаком над головой довольно щуплого и кривоватого мужички. Тот взирал на происходящее спокойно, даже с неким фатализмом. Защититься или сбежать он даже не пытался. Напротив, насмешливо поглядывал на Буяна. «Ну и что ты сделаешь?» Читалось в его глазах, судя по всему, это и был сам твор. Караванщик, видимо, также равнодушно пожал плечами гард, наблюдая за тем, как здоровяка пытается урезонить седоусый поджарый воин, чем-то очень напомнивший Владимиру Тараса Васильевича, как бы и не сам купец. Голос мага звучал несколько глухо из-под капюшона. Да, плащ ему пришлось вернуть. Кумар, оказывается, мало кому на глаза показывался, большую часть времени предпочитая существование захребетником на шее веревочника. Впрочем, никто не обратил внимания ни на худющего парня в дорожном плаще, ни желающего открыть лица, ни на его спутника, выглядящего довольно необычно для этих мест. Тут всяких хватало, от откровенных оборванцев, которым, о чудо, и господа в приличных костюмах нередко зазорным не считали дорогу уступить, да парочки самых настоящих франтов, усевшихся за игральным столом. А скандал, тем временем, уверенно набирал обороты. Бородач уже размахивал руками. «Эй, ты!» — крикнул маг во все горло, подзывая подавальщицу, чтобы схватить с ее подноса кружку с каким-то мутным пойлом. «Свободно, красавица!» Буровин, предпочитавший с местной кухней пока не связываться, с трудом сдержался, чтобы не заломить бровь вопросительно. Впрочем, и сама девка вида и сути весьма потасканных, едва с шага не сбилась. «Шпашиба!» — улыбнулась она беззубым ртом. Кажется, она откровенно предлагала парням расширенный набор услуг, развернув товар лицом к возможным клиентам. Как и все местные подавальщицы, разодета она была по форме ноль, так что видно было все прекрасно. «Брысь!» — усмехнулся Гард, бросая ей мелкую монетку. Так довольно ловко схватила монетку и растворилась в веселящейся толпе. «Отвали, Калан!» — рявкнул купец, отталкивая в сторону своего седовласого советника. А народ начал обращать внимание на неожиданное дополнение к вечерней развлекательной программе. Все больше взглядов стало притягиваться к сцене. Во многих из них без всякого труда читалось нехорошее такое предвкушение. «Порвут», — безучастно констатировал Гард, делая пару шагов вслед за первым шагнувшим в сторону Буровиным. Да, вмешиваться в местные разборки тот не собирался, но оценить ситуацию собирался до конца, и вовсе не потому, что был фанатом острых зрелищ, просто изучал местную систему взаимоотношений, а к игорному столу уже подтянулись несколько детинушек из охраны заведения. Сколько он проиграл, поинтересовался Влад, и вовсе не из праздного любопытства. Систему местных расчетов требовалось изучить как можно скорее. «Да ха», — выдал Гард, тонко усмехнувшись. «Никак не меньше пары золотых». «Опа», — оценил Владимир, присматриваясь к монетам на столе. А там и было-то всего, что небольшая стопка серебра и один золотой кругляш. Он невольно сравнил с привычной такой горкой на ладони своего спутника, которую тот продемонстрировал местному вышибали в качестве универсального ключа. «Живыми нас не отпустит», — с невеселым смешком оценил он. «Ага», — легко согласился веревочник, кивнув каким-то своим мыслям. «Вдохновляюще». Вынужден был признать Буровин под очень негромкий смешок из-под капюшона. Кажется, Кумар тоже разделял его мнение на этот счет. Впрочем, Гард уверял, что здесь безопасно, вновь повторил маг, уже куда больше заинтересованный в конфискованном у подавальщицы стакане, чем в наблюдении за сценой. Кровопролитие, кажется, отменялось. По крайней мере, купец только рукой махнул, да и направился грустный-грустный к бару. «Ну-ну», с легкой подначкой усмехнулся Влад, наблюдая за тем, как кое-кто из гостей уже потянул грабки куда-то под одежду. И отчего-то парень был уверен, что вовсе не ради проверки, а не отвалилось ли у них чего нужного. «Пока ты соблюдаешь правила заведения, да», — равнодушно заверил Гард, делая еще один приличный глоток. «Как ты можешь это пить?» — поинтересовался Буровин, заглядывая магу в кружку. «Знал бы ты, что мне пить приходилось», — пожал плечами тот. «Кстати, тут довольно прилично поет и кормит. Публика довольно денежная собирается, и требовательная, так что не отравишься». Буровин насмешливо обвел заведение взглядом. Больше всего оно напоминало классический трактир деревянной постройки. Архитектура была ближе к европейской, а вот нравы, похоже, перекочевали прямиком с Дикого Запада. А вот по поводу провести дегустацию. Конечно, у Влада с собой было кое-что из медицины, но вот проверять на практике что местные, что имперские лекарства от диареи ему очень не хотелось. Как-то это не бьется с... Влад не стал договаривать. Просто показал глазами на местных вышибал, которые тут же сделали вид, что парочка парней им вот совсем-совсем не интересно. Кроме того, если уж веревочник был так уверен в их безопасности, то на кой хрен они потратили почти час на подготовку пары аж трех маршрутов для отхода? «Ну-у-у-у», вздохнул Гард, делая еще один приличный глоток. «Нам же когда-нибудь придется покинуть эти стены, верно?» «Фиг поспоришь», — был вынужден согласиться его собеседник. «А во что они играли?» «Три перста», — тут же откликнулся сведущий в местных реалиях Гард. «Три стаканчика и один шарик. Дай-ка угадаю», — продолжил Влад со вздохом. «Нужно угадать, под каким шарик?» «Ага», — пожал плечами маг, вполне себе понимавший, что игра со столь нехитрыми правилами может быть популярна и не только в их мире. «Бывают случаи, когда вода жульничает. Вот возьми этого толстомошного», — кивнул в сторону купца маг. «Он явно считает, что его надули, но будет молчать. Сейчас только накатит для успокоения и все. Если бы он поймал местного на шельмовании, тут бы эти... Он кивнул головой в сторону наслаждавшихся жизнью выпивох и игроков. Все по бревнышку бы разнесли. Вот только если он свои слова доказать не сможет, его и самого во дворе прирежут без всяких проблем.